а руда, что привезли из одной из шахты, в действительности, оказалась марганцем. И даже более того, самой лучшей марганцевой рудой, пиролюзитом. Набора юный химик у профессора Виноградова не было, но, чтобы проверить, он сделал немного соляной кислоты и камешки серые в нее бросил. Стал выделяться хлор, его запах с другим не спутаешь. Последние сомнения, что перед ним оксид марганца пиролюзит исчезли. А марганец, это ого какие перспективы. Теперь шведское железо уже не нужно возить через всю Европу. Вот и железо, и марганец под боком. А еще теперь можно будет делать хромовые офицерские сапоги. Там ведь для обработки кожи можно вместо соли и хрома использовать соли марганца. Ничем не хуже сапоги получится. В общем, нужна артиллерия. А баллисты? Ну, а чего? Переброшенный через стену горшок с греческим огнем или напалмом желание сдаться крестоносцам обеспечит. А стрелы с гранатами, и они жути на рыцарей нагонит. Получается, что артиллерия нужна вся, и пушки, и мортиры, и баллисты, и скорпионы. Тяжелая конница, брать ее с собой, да, нафиг. Пусть Гедимин лоб в лоб стычки устраивает. Вычеркиваем. Пару десятков гривней для личной охраны достаточно будет. Конные арбалетчики, обе сотни не нужны. Одной достаточно, чтобы прикрывать пушкарей. Стрельцы конные, да, эти нужны, но тоже не лишку, и тоже, чтобы прикрывать артиллерию. Пара сотен, все. Вот на эти 500 человек он вполне сможет продовольствие успеть заготовить. Благо озимые уже убрали. Событие 11. Анна, княгиня Владимирская, сегодня разрывалась между двумя обязанностями. И это не дарить букетик цветов победителю. Это не настоящая обязанность. По крайней мере, Анна Альдана это обязанностью не считала. Это было привилегией жены правителя. Мужественные вои, позвякивая железом доспехов, подходили к ней, вставали на одно колено и принимали небольшой букетик от княгини и медаль от ее мужа князя Андрея Юрьевича. За первое место полагалась золотая медаль. Красота. Она сверкала полированной поверхностью на солнце. Даже зайчики можно пускать, как зеркало настоящее. На одной стороне был выгравирован Владимирский собор, а на другой была цифра 1 и надпись по кругу. Первые Олимпийские игры. Город Владимир. За второе место полагалась серебряная медаль, а за третье медная. Медали были большие, в палец диаметром и толстенькие. Муж ее придумал новые измерительные приборы, чтобы все меры в стране были одинаковые. Мало их пока используют, но люди привыкают потихоньку, а греки и араб только ими теперь и пользуются. Так по этим мерам толщина медали была в 6 мм. Золотая при таком диаметре и толщине весила прилично. Анна даже рот раскрыла, когда князь ей эти медали перед соревнованиями показал. Это же очень дорого, тут можно шелка на десяток платьев купить, вторила ей дочь князя Ефимия. Наверное, это ерунда. Главное, что на следующую Олимпиаду через 4 года приедет гораздо больше участников. Молва же пойдет, что за победу целую гору золота дают, а еще меч из синего хоролуга. Да со всех немецких земель их рыцари-голодранцы пожалуют, и франки, и наглы, и сви. Все приедут за горой золота, и товары наши увидят. С собой часть заберут, и после этого купцы со всех стран за нашими товарами поедут. Богатеть люди у нас начнут. Это князь говорил до того, как игры начались. Сейчас уже такое сказать не получится. Всего одна золотая медаль княжества Владимирское покинет. Один из воев польского принца Казимира толкнул чугунное ядро дальше всех. При этом и не самый высокий был, и в плечах не шире остальных. Наоборот, самый худой был среди остальных воев, что ядро швыряли. Видимо, не только вес и рост важны. Только это все. Остальные золотые медали все у владимирцев. А разрывалась Анна с Альданой за кого болеть, как это князь называет, за кого переживать. Вроде бы она княгиня Владимирская и должна радоваться победе воев ее мужа Андрея Юрьевича, а с другой стороны, она все та же девочка Альдана из Великого княжества Литовского, и успехи воев ее отца Гедимина и сидящего рядом с ней старшего брата Киестута должны ее радовать не меньше. Вот только успехов тех почти нет. Всего одна медаль у Великого княжества, да и то медная, за третье место. Это отличился Тавтивил, могутный воин, кидавший копье. Сегодня соревнования заканчиваются. Заканчиваются соревнованием по борьбе. Обнаженные по пояс воины стараются сдавить друг друга в железных объятиях, приподнять и бросить на землю, а потом еще нужно прижать противника лопатками к ковру. Ох и крик устоит на трибуне, что сколотили с южной стороны стадиона, чтобы солнце не слепило в глаза и не мешало наблюдать за поединками. Рядом сидит грек, монах и ученый Исаак Аргрир, и в перерыве между схватками на греческом рассказывает Анне и Ефимии, что раньше в Древней Греции такие олимпиады проводились каждые 4 года, и в это время все войны в Греции прекращались. Всего было проведено 292 олимпиады, а ведь они проходят раз в 4 года. Представляете, сколько лет нужно для этого, и представляете, насколько греки опередили всех. Нет ничего величественней греческой культуры. Стой, слышали мы это уже 100 раз, и у нас будет не хуже. Вон уже азбуку напечатали на бумаге. У вас умели книги печатать? Перебила его княгиня Брянская. А почему они прекратились? Это печальная история. Проведение 293 и краткой олимпиады было отменено императором Римской империи Феодосием I, а олимпийские игры были запрещены как языческие. Римляне вообще были тупицами, а их императоры тупицами в квадрате. Потому они и покорились варварам. Где теперь те римляне? А мы, греки, создали свою империю. Стой, отец Исаак, тебе опять гордыня обуяла, а это смертный грех. Замаливать грехи придется, вновь остановила астронома Ефимия, а игры также проводились. Нет, буркнул обиженный грек, там не буду я вам ничего рассказывать. Вы не, эх, и впрямь гордыня обуяла. Ладно, завтра после молитвы я расскажу вам, как проходили игры в Греции, как победил на них наш великий математик Пифагор. Пифагор, это тот, у кого штаны во все стороны равны, расскажи сейчас, ну прошу, сложила руки перед собой, как святая Анна. Опять обзываться будете? Нет, нет, хорошо. Пифагор был многократным чемпионом по кулачным боям. Из-за его малого роста судьи не хотели допускать его сначала до игр, но он им ответил: «Вероятно, моя физическая форма не внушает вам доверия, но я буду наносить удары с такой математической точностью, что противнику станет жарко. Моя святая вера в число, мое философское кредо». После этой речи судьи допустили Пифагора к участию в олимпиаде. Более того, он одержал победу в соревнованиях и сохранял звание чемпиона Олимпийских игр в течение нескольких лет. Как же он так рассчитывал удар? Прислушивающийся к их беседе лекарь Бербер не удержался от вопроса. «Я не знаю, Езекия, лучше расскажу про другой факт из его жизни. Именно Пифагор создал знаменитое общество пифагорейцев «Пифагорейский союз». Это была закрытая, тайная организация с определенным уставом, которая вела созерцательный образ жизни. Попасть в члены этого общества было очень непросто. Поступающие подвергались испытанию трехлетним молчанием. Только выдержавшим экзамен безмолвия можно доверить тайну. 3 года не говорить ни слова «да», дурак он был, ваш Пифагор. Все, не мешайте мне смотреть со своим Пифагором. Вон сейчас наш Владимирец будет бороться с нашим Литвином. Замахала на них руками Анна и даже чуть отсела от этой кампании. Глава 5. Событие 12. Десятник Гридни Иван Болотов и десятники Стрельцов Кузьма и Алексей стояли рядом с привязанным к дереву ордынцем в парчевом халате с оторочкой мехом куницей, тыкали в него кончиками хоролужных мечей. Игра такая, от какого укола поганый громче взвизгнет, а не нужно было орать и замахиваться ручонками своими. Так, более того, он умудрился в Алексея плюнуть и попал тому на бороду своей поганой слюной. Ну, сейчас губы разбиты и сильно далеко плеваться у золотого баскака золотой орды не получалось. Пытался, но слюна с кровью теперь на его козлиной редкой бородке повисала. «Лаешься ты знатно», — кольнул Иван Татарина в плечо и, дождавшись плевка очередного, продолжил: «Говори, как звать тебя, нехрист, и куда путь держите, и не притворяйся тут немым. Слышал я, что говоришь ты по-нашему». Ордынец как-то выше стал сразу, вытянулся и засверкал глазами карими. Потом скривил разбитые губы, очевидно в презрительной высокомерной усмешке, и на довольно чистом русском произнес, все же чуть растягивая слова: «Я, Чолхан, Щелкан, двоюродный брат великого хана Мухаммеда или Узбека, по-вашему, еду в Тверь к тверскому князю Александру Михайловичу с известием, что мой брат и повелитель Мухаммед решил дать Александру ярлык на великое княжение Владимирское, для чего тому нужно явиться в сарай и припасть к ногам великого хана». Татарин перевел дух, опять скривил губы и каким-то свистящим шепотом выдавил из себя: «За то, что вы, неверные, напали на посла и брата господина вашего, он пожжет все ваши земли, ни одного селища и города не оставит целым, всю землю русскую положишь опусту. Кто ваш господин, смерды?» Ивана как, стоящий чуть поодаль от плюющего поганого боярин шагнул чуть ближе: «А что скажу я тебе, пес, перед смертью твоей, что не так все будет, как ты шипел? Ты думал, мы тверичи али владимирцы? Ошибся. Мы и вправду владимирцы, только не этого Владимира, что на Клязьме, а того, кто два раза уже ваши орды уничтожал полностью. Мы остановили вас под Каменцом, и мы уничтожили два ваших тумена под Житомилем и Переяславлем. Еще придете и еще уничтожим. Что видишь ты, как по батюшке тебя, брат хана Узбека, величают? Моего отца звали Дудент, и мы сожжем и тот Владимир, и этот, всех сожжем. Дернулся пленник, золото парчи блеснуло на солнце, пробившемся сквозь неплотные белые облака. Что видишь ты, Чолхан Дудентьевич? А видишь ты, Баскак, как лежат пять десятков твоих воев и снимают с них оружие и брони три десятка моих воев. У нас двое ранены, а у тебя трое ранены и пять десятков убитых. И два тумена ваших мы положили в землицу русскую, потеряв две сотни воев всего. Понимаешь, поганый, что получается? Мы просто убиваем вас и забираем оружие и коней, как добычу. А вы опять приходите, и ваши воины становятся рабами и добывают камень, с помощью которого мы крепости строим. Чем больше придет поганых, тем богаче добыча, и тем больше камня рабы, из ваших воев получившиеся, добудут, тем мощнее будут стены наших городов. Кончилось ваше время. Мой князь Андрей Юрьевич Владимирский сказал бы тебе все это и отпустил передать его слова брату твоему хану Азбяку. Но это князь мой, я же не он, зря он пытается вас, степных волков, отговорить набеги на стада совершать. Вы не можете по-другому, потому вас просто нужно уничтожать. И с этими словами Роман Судиславович вынул меч из ножен, вжикнул перед носом щелкало, а на обратном ходе чиркнул тому острием по горлу, вскрыв его. Ордынец забулькал кровью, выпучил глаза, дернулся и через несколько ударов сердца затих, обвис на веревках, коими был к дереву привязан. Конец сечи, как бы ни пытался представить это бескровной победой боярин, выдался тяжелый. Ворвавшиеся в лес ордынцы практически оставили неудел гридни и второй десяток стрельцов. Толку от того, что они встали поперек дороги, чтобы не выпустить поганых обратно из-за подни, не ринулись те обратно, спасаться, вперед, на стрельцов, засевших в лесу, устремились. И от полного истребления десятка Кузьмы спасло два момента. Во-первых, четырьмя залпами, что успели сделать стрельцы до этого, они убили или ранили три десятка всадников противника, тем самым, чуть ли не уравняв их количество со своим. Всего чуть больше двух десятков поганых осталось на 11 лучников и копейщика, если Наума и Зотыча считать. А, во-вторых, лес был чаще непролазный настоящий, полно деревьев поваленных, и в то же время густо молодой ельник поднялся. Не развернуться на лошади, того и гляди, чтобы сам конь ноги не переломал или тебя хари не вынес на сломанную старую ветку сосны, так и норовящую тебе в глаз впиться, лишку их у тебя, раз на коне в такую чащу решил залезть. Игра началась, поганые пытаются догнать стрельцов, а те забегают за елили сосну и в ответ пытаются в ворога стрелу пустить. Могло бы и долго продолжаться, но поняв, что засада сработала не так, как планировали, Иван Болотов и сам со своим десятком в бой ринулся, и стрельцы побежали. Ну, эти спешены, и прибыли они, когда последних ордынцев уже добивали. Отличился в сече сей помощник ключника и совсем не воин хромец Наум Изотыч, точнее, пара из хромца и боярина. Может, и не планировали они так воевать, но вышло неплохо. Прет эдак татарин на ключника, а тот перед мордой коня копьем тычет, и никакого толка от того, что саблей своей огромный ордынец машет, нет, не подобраться ему к копейщику на расстоянии удара саблей. А в это время Роман Судиславович из-за спины хромца пускает стрелу чуть не в упор в поганого. С такого расстояния не промахнуться. Все стрелы в лицо неприкрытое боярин отправлял. В глаз и не нужно целить. Наконечник тяжелый, четырехгранный, остренный на наждаке, легко кости черепа пробивает. Троих ордынцев так, в паре работая, и упокоили. Двоих все же ранили в десятке Кузьмы, а сам он ногу вывихнул, споткнувшись об упавшую гнилую березу. Сейчас соберем брони и оружие, и нужно татаровей подальше в лес занести с дороги. Пусть их зверье лесное хоронит, протирая саблю вырванным из-под дерева мхом, тяжело выдохнул боярин. Фух, загоняли меня проклятые, не молот уже хороводы вокруг елок водить. Событие 13. Всю жизнь работать на лекарство будешь, сарделька, сосиска, редиска, навуходоносор, петух гамбургский. Емеля на Олимпиаде две медали получил. Так и понятно, два главных его супротивника Горыня и Санька Юрьев не прибыли. Война там у них с папистами. Ну, может и не война, но при деле оба. Один за одним города в Словакии к рукам прибирают. Где сопротивляются католики с венграми, что страну захватили нашу православную, где власть переходит без боя, а только оба они там нужны, а остальные, особенно из других княжеств и стран, просто стрельцы. Куда им? Лучше бы охотников привезли. Сам-то Емеля как раз из охотников. Он по несколько часов в день стрелы кидает в цель, тренируется. А эти думают, что стрельнул в месяц пару раз и все, ты хороший стрелец. Хороший, но не лучший. А лук? Это у них во Владимирской и Галицкой земле разысканы лучшие мастера, лучники. Это у них собраны потом эти мастера вместе, чтобы друг с дружкою секретами поделились. Не прямо уж сразу, но переговорил с ними Андрей Юрьевич, чего посулил, чего сразу отсыпал, чем заманил, а только выдали секреты лучники, обменялись. Потом к ним мастера, что клей выделывают, добавились, потом стрельщики, кузнецы, что теперь по строгим канонам наконечники делают, и что в окончании, а то что теперь с луками и стрелами, что производит во Владимирской и Галицкой земле другим мастерам ох и не просто сравниться. Один секрет хорошо, а когда тех секретов два десятка, как, если бы не ранение в грудь, то обе медали у него были бы золотые, а так одна, на точность стрельбы золотая, а вот на дальность, только медная, саднит еще рана от копья на груди, чуть может, но не вся сила вернулась. Два человека дальше стрелы кинули, один наш из Владимира из его же десятка, Охрим Борода, второй боярский дружинник из Галича Андрей Галкин, этот и пустил стрелу дальше остальных. Теперь этого князь Владимирский в его десяток переманил, десяток собрали новые из самых лучших стрельцов и диверсантов, даже не десяток получился, а дюжина, добавился к ним минер Фома Ухов и прачник Егорка, молодой совсем парнишка, но лучше его прачников во всем княжестве не сыскать, или не так, его и сыскали, тоже ведь соревнования проводили, медали им не дали на Олимпиаде, сказали, что этот вид только на следующий будет. А это так, чтобы гости прониклись уважением и к этому оружию. Сейчас дюжина его без остановок идет к Берестье. Там им нужно будет засаду организовать. Убить нужно будет одного княжонка. Видел его Емеля на соревнованиях. Хороший парень, смелый, веселый. А только Андрей Юрьевич говорит, что это враг. Да, Емеля и без того знает, что все литвины враги. И едут они к Гродно, где и княжит теперь сын Гедимина Кейстут. А ведь помнит Емеля, как 10 лет всего назад это была земля князя Владимирского Юрия Львовича. Подло тогда литвины напали на Полесье, воспользовавшись тем, что ордынцы с юга подошли к Галичу. Потом уже братья отбили Берестье, а Гродно так за литвинами и осталось. Так что, каким бы веселым парнем этот Кейстут не был, а он и сын врага, и сам враг, и чем меньше будет сыновей Гедимина, как правильно говорит князь Владимирский, тем проще с ними, с литвинами, будет совладать, когда из временных союзников они противниками станут. Нечего язычникам делать на их земле, нужна землица, так вон, раться с тевтонами или ливонским орденом. Не получается там в одного, помощи запросил будет помощь, только за нее заплатить придется. Вот почему бы и не сыном, и без того Киев достался без боя литвину. Отсиделся мелкий городишко Авруч осаждая, да его полсотни стрельцов Емелиных взяла и воев там, в городе, больше было, чем в то время, что Гедимин его осаждал. Так что, никакой жалости к княжонку Кейстуту и его воям Емеля не испытывал. Встретят они его отряд у Берестье и проводят почти до Гродно, а там на лесной дороге и разберутся с язычниками. Взорвут бомбу, закидают стрелами и схватят потом мертвых в лесу, а место сечи зачистят, как и не было там ничего. Пропал, а кто его знает как, ищите. Понятно, что будут искать, узнают, что русскую землицу отряд Кейстута спокойно покинул, и Белосток покинул, а это уже литвинов теперь землица, и пропал, возвращаться назад им не нужно, все одно через седмицу войско тем же маршрутом пойдем к Ковно. Задание на дальнейший маршрут выглядело так, дальше они движутся на Сувалки, а оттуда к Ковно, где должны соединиться с отрядом картографа Федора, потом нужно помочь Федору и его людям организовать магазины в Ковно, скупая продукты в ближайших селищах, но не в самом городе и в небольших количествах, чтобы цены резко вверх не пошли. Все войско должно подойти к городу 1 сентября. Емеля улыбнулся, вспомнив, как ругался Андрей Юрьевич. На 1 сентября у него назначена встреча с Агафоном, купцом генуэзцем, а тут Гедимин не может маленькую крепость Су взять без него. Дебилы, Навуходоносоры, кто это? Поинтересовался у князя десятник. Навуходоносор, царь такой был в древности, евреев гонял, евреев, так правильно делал, они же Иисуса распяли, не понял Емеля, что же в нем плохого? А вон тебя чего интересует? Хмыкнул князь. Ну, имя у него такое, обзывательное. Доцент так ругался. Кто уж такой доцент Емеля тогда спрашивать не стал. Ничего объяснения Андрея Юрьевича не проясняли. Но теперь и сам, если кого обругать нужно по заковыристи, то называл его Навуходоносором. Событие 14. Ничего, ничего страшного. Наоборот. Ну, если с обеих сторон на ситуацию посмотреть, то ведь Гедимин туда к этой мелкой крепости Тевтонской на Немане все войско свое двинет. Те же 1005 соберет. И когда войско второе под руководством Тысяцкого Владимира Боярина Андрея Малибоговича и брянских князей, зятя Дмитрия Александровича и братца его двоюродного Олега Святославича Гомельского подойдет к Турову и Дубровице, то эти два осколка Турово-Пинского княжества и сами ничего противопоставить владимирцам не смогут, и литвинов позвать на помощь у них не получится. С помощью пушек вышибут им ворота и должны сдаться князья, тем более что города и земли при них останутся. Они просто войдут в состав Брянского княжества, а то, понятно, входит как бы в состав Русского королевства, о создании которого он так никому и не объявлял. Земли эти пока Гедимину не принадлежат, он просто так претензию выкатить не сможет Андрею Юрьевичу. А Дмитрию Брянскому, ну, пусть попробует. Далеко ехать, зимой не воюют, а до весны много чего произойдет. Например, какие-то неизвестные будут со стороны Литвы всю зиму налетать на крестоносцев и грабить их, и убивать святых братьев. Не выдержат те и, пылая праведным гневом, весною всей силой попробуют покуситься на Великое княжество Литовское. И тогда Гедимину точно не до Турова станет, он и сам в этой войне завязнет и вынужден будет просить помощи у князя Владимирского и братьев брянцев. И те приедут и помогут, как родичу не помочь. Но тогда уж Туров с Дубровицей точно будет числиться за брянским князем. Тут либо помощи просить, либо ротиться на два фронта и на севере, и на юге. А там и недовольные усилением Литвы великие русские княжества подтянутся, Гедимин с Москвой, и с Тверью поссориться успел знатно. Так что может и неплохо, что он не в ту сторону сейчас путь держит. Конечно, хотелось пообщаться с Агафоном. Много чего интересного генуэзцам Андрей Юрьевич заказал и много чего приготовил на бартер и на продажу. Да хоть те же арбузы с дынями слопать. Обещали и семена привезти купцы, и даже сами ягоды заморские. И ягоды шелковицы обещали. Нет, тут понятно, что от ягод до выращивания тутового шелкопряда не меньше двух десятков лет. Но если не начать, то и вообще его не будет. При этом профессор Виноградов знал одну тайну, которую европейцы только через несколько сотен лет разгадают. Англичане, как самые ушлые товарищи, сумеют в Китае похитить саженцы шелковицы и привезти к себе на остров, и те там вырастут. Тогда они привезут червей или бабочек, вот тут Андрей Юрьевич не помнил, но это не важно. Привезут, а черви не станут есть листья шелковицы. Не получится у англичан самим шелк производить. Как потом через много и много лет они выяснят, что не ту шелковицу похитили. Нужно было с белыми ягодами, а они с черными украли. А черви эти питаются только белой. Правда это или нет, профессор не знал, но на всякий случай заказал Агафону привезти и черную, и белую шелковицу, если попадется, и пообещал за это хоролужный меч. За несколько ягод глазенки масляные у Агафона загорелись, и он пообещал с Кавказа этих ягод привезти. Объяснил свое желание развести шелковицу Андрей Юрьевич нежеланием шелк делать, а якобы выяснил он, что сок свежих листьев успокаивает зубную боль, а отвар из листьев – хорошие жаропонижающие средства. Лекарство, мол, будет делать. Поверил ли Агафон? Нет ли, но ягоды с Кавказа обещал привезти. Ну, это будущее далекое, а главное, что должны привезти купцы, это, конечно, свинец. Вся его химия из селитрой, читай порохом, и с золотом, и с цветным стеклом завязана на свинце, а его нет в его землях, и он даже не знает, где есть. Купцы посуху в разные крупные города отправлены и в немецкие земли, и в польские, и в чешские, а сейчас и в Великое княжество Литовское, с заданием свинец весь скупать и заодно новые партии заказать, а если получится, то выведать, откуда его привозят, чтобы самому туда купцов послать и наладить не случайные партии завозить, а непрерывные поставки наладить. Но и это все будущее, а пока больше всего и главное регулярно свинец привозит только Агафон, раз в полгода, и не говорит откуда. Ну, хотя эти дороги пока для него закрыты, Флотом пока даже не собирался Андрей Юрьевич заниматься. И вот теперь он на север едет вместо Галича. Вместо себя Андрей Юрьевич отправил главного ключника своего Глеба Зеремеевича. Мужик пробивной и ушлый, ничем не хуже умеет торговаться, чем Агафон. Не должен продешевить, бусы, бумагу и фарфоровые тарелки продавая. Хотелось самому, но, ой, когда же войны закончатся, да, он ведь точный ответ знает, не в ближайшие 700 лет. Глава 6. Событие 15. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, чижика, собаку, Петьку-забияку, обезьяну, попугая, вот компания какая. Кто такой Петька-забияка, Андрей Юрьевич не знал. С обезьянами и попугаями пока напряг, с котами не лучше. Обещал в прошлый раз Агафон из Египта привезти, но чего-то не срослось. Ну, возможно, в этот раз притараканит. Чижика? Да, в смысле... Чижика тоже нет, а вот несколько собак точно везут, у них будет своя задача в этой войнушке, если все пойдет по плану, а так и без попугаев компания веселая и разношерстная. В центре колонны едут всякие разные артиллеристы, с того момента, как ротились с погаными, их количество прилично так увеличилось, как увеличилось и разнообразие орудий. Производство мортир на месте не стояло, первые пушечки отлили из латуни со стволом в 150 мм, чтобы просто определиться с лафетом и длиной ствола, понять, сколько там нужно калибров на длину ствола. Готовые ядра уже есть эдакого калибра, вот на них детские болезни новых орудий и устраняли. Следующий калибр был 250 мм. Там уже не только длину ствола рассчитывать, но и толщину стенки ядер пришлось. Опять десятки опытов. Таких мортирок отлили 3 штуки. Вес орудий при этом был уже 800 с приличным хвостиком килограмм, и пришлось с длины ствола в 9 калибров уйти на 6. Теперь орудие стало весить 705 кг. Специально для них изготовили подводу. Таких тоже 3 отлили. Вот эти 9 латунных мортиры взяли с собой. К каждой успели отлить только по 10 ядер. Итого 90. Андрей Юрьевич надеялся, что для взятия небольшой недостроенной крепости хватит. Кроме латунных мортир везли и 10 лафетов для деревянных пушек. Стволов, как и раньше, 3 на 1 лафет, и только половина из мореного дуба, остальные из обычного. Специально созданная бригада обшаривает все реки в обоих княжествах в поисках затонувших давным-давно дубов, но дела продвигаются медленно и далеко не из каждого можно ствол для орудия сделать, то диаметр мал, то трещина, то сучок слишком большой, может при взрыве просто вылететь. Естественно, что никто отбракованные мореные дубы не выбрасывает, их пускают на дорогую мебель и паркет. Но паркет – это не ствол орудия. В принципе, испытания показали, что ствол из свежесрубленного дуба выдерживает те же 3 выстрела, и можно не заморачиваться и перейти на них, и тогда изготовлению новых стволов ничто не сможет помешать. Дубов с диаметром ствола в 0,5 миллионы. Но Андрей Юрьевич отдать такую команду не спешил. Все те же испытания показали, что ствол из мореного дуба всегда выдерживает и 4 выстрела, а иногда и 6. А вот сырые дубы 4-й редко переносит. Люди дороже. Нечего за количеством гнаться, рискуя жизнями пушкарей. Это товар штучный, их всего 200 в мире. И все у него. Баллисты тоже претерпели незначительные изменения. Появился марганец из шахт в Словакии, для пружинных полос на плечи отлили новые заготовки. А новые молоты, запитанные от водяных мельниц, позволили более тщательно проковать металл. В результате дальность стрельбы увеличилась на 20 метров. Вроде ерунда, 10% всего, но это ведь не пушки, тут каждый метр – достижение. Главное, что на них не нужно пороха, который пока добывался совсем непросто. Скорпионы теперь стреляют только стрелами с гранатами, и на новых пластинах из легированной марганцем стали теперь забрасывают гранату на 250-300 метров в зависимости от ветра, а при сильном и попутном рекорд составил все 350 метров. С артиллерией все. Мины в этот раз решили с собой не брать. В этот раз наступать будут они, и ставить заграждения не нужно будет. А подрывать стены крепости Андрей Юрьевич пока не хотел. Это не его война, и демонстрировать все свои возможности явному и потенциальному врагам не хотелось. Достаточно и артиллерии, чтобы заставить и врагов, и союзников себя бояться. Естественно, и те, и другие сразу шпионов кучу пошлют секрет вызнать. Но тут обломаются. В бывшем женском Зимнинском Святогорском Успенском монастыре стены надежные, и все, кто конкретно уже порох делает, находится внутри. Это, если с СССР сравнивать, то закрытый город получается. Территория разрослась раз в 5, пришлось строить второй ряд стен, но тем надежнее теперь укрыты сами мастера и оборудование, теперь к ним через две стены пробраться нужно, через две стены и людей, которые друг друга знают в лицо, любой пришлый, даже преодолея он стену, будет как белая ворона, да он сразу будет вычислен даже по одной незначительной детали. У всех жителей города-монастыря нашиты на одежду красные полоски, квадратики, кружочки, звездочки из алого шелка. Наружу в этих одеждах не выходят люди. А вот даже если кто и перелезет через забор и пойдет к пороховым мельницам, то на нем этих украшений не будет, и его вычислят под любой бородой. Еще и изготовление селитры секрет, и тоже за стенами спрятан. Нет, ворогу не просто будет разведать, как князь Владимирский порох делает. Посланные же в крупные города германских карликовых государств монаха Шварца, который где-то в это же время изобретет порох, пока не нашли. Но он где-то точно есть, ведь Андрей Юрьевич сам студентам рассказывал, что великий князь литовский Гедиминас будет первым правителем, убитым из огнестрельного оружия. Выходит, лет через 10 оно, это оружие, появится. Еще одно новшество есть. После изготовления часов Андрей Юрьевич отвлек греков одной небольшой задачкой, наверное, и сам бы решил, но если есть математики, то зачем все одеяло на себя тащить? Он Исааку Аргиру нарисовал устройство блочного лука и арбалета, не полностью, схематично. Сам не очень понимал, как там тетива через эти блоки проходит. Нарисовал и объяснил задачу. Главное, это не лук такой изобрести, господа математики. Это можно методом подбора сделать. Главное, рассчитать. Тут ведь тот же принцип, что и в часах. Считайте, что блоки – это шестерни. Вот рассчитайте максимально удачную, что ли, конструкцию, для лука. Цель – максимальная дальность полета стрелы. И греки с примкнувшим к ним мавром справились. Буквально через неделю представили чертеж лука с расчетами и пояснениями. Чуть тяжеловат получился. Нет пока легких пластмасс и углепластиков. Ну, ничего страшного, из 1500 стрельцов выбрали по приказу Андрея Юрьевича 5 самых могутных, и им новые луки выдали. Те постреляли. Эффект ошеломляющий. Стрелы летят метров на 500, конечно, ни о какой точности на такой дистанции не может быть и речи. Но, если 1500 человек стрельнут в одно приблизительно место, то точности и не надо. Все одно всех ранит либо убьет, и люди даже не подумают закрыться щитами, они ведь точно знают, что стрелы на такое расстояние не бьют. Сюрприз будет. Событие 16. Емеля на выходе из Белостока, когда дорога уже миновала посады, селище и поля, и речушку Супросль, которую они пересекли вброд, устроил на опушке леса засаду. Нет, не перебить литвинов, что сопровождают княжича Киестута, нужно. Пока надо просто их посчитать. От Белостока до Гродно, куда двигался отряд литвинов, 2 дня пути. И настоящую засаду решено сделать после обеденного привала на второй день, уже вблизи Гродно. Там дремучие леса и практически нет поселений. Легко будет совершить порученное Андреем Юрьевичем и все следы скрыть. Основной отряд забрался поглубже в лес. В версте примерно от дороги лагерь разбили. Лошадь животное чуткое и собрата унюхает за сотни метров, начнут ржать, фыркать и вести себя беспокойно. Потому и отвели лошадей подальше. Так и на одежде запах останется. Пришлось в речушке одежонку простирнуть и соком травы обмазаться. И вот теперь сам Емеля и прачник Егорка сидят на деревьях по обеим сторонам дороги в слегка влажной одежде и ждут появления отряда литвинов. Ветра почти нет, но легкие его порывы не спешат до конца высушить одежку, но спешат последнее тепло у человека, засевшего в ветвях дуба могутного, отобрать. Емеля уже дрожать мелкой дрожью начал, как листья на осине, когда показался отряд, сопровождающий сына великого князя литовского Гедиминаса. Сам Киестут ехал тоже на коне, и его золоченый шлем и леопардовая мантия на плечах были хорошо видны. Примерно в центре каравана Киестут держался. Емеля стал пересчитывать всадников. На втором десятке сбился и принялся считать по новой, когда те уже поравнялись с его дубом. Может, и в этот раз сбился. Получилось, что вместе с самим княжичем в отряде 35 человек и 2 воза еще. Но там, скорее всего, не вои, а возчики обычные. Ни один воин не сядет телегой управлять, это урон чести. Отряд проехал, если лошади и почувствовали присутствие чужаков, то всадники догадаться глянуть вверх и разыскать там прячущегося в ветвях десятника не сподобились. Ну, фыркнула лошадь. Волков, возможно, почувствовала или лисицу. Эти рыжие воришки обычно невдалеке от людей селятся. Где люди, там зерно и репа, а значит и мыши. Поозирался всадник, но ничего подозрительного не обнаружил и опять отпустил поводья, давая свободу четвероногому другу, а сам вновь погрузился в полудрему. Сразу, как литвины скрылись из вида на вихляющей туда-сюда лесной дороге, Емеля слазить не стал, подождал минут с пяток, и только когда все звуки, издаваемые отрядом, исчезли, растворились в лесу, стал спускаться с дуба великана. Благо ветви чуть не до самой земли сохранились. 34, подскочил к нему спустившийся чуть раньше Егорка. Я 35 насчитал, так что сошлось почти. Столько и есть, по три на каждого, много. Вдвоем с Егоркой они споро добежали до лагеря и, быстро хлебнув водички, тронулись в путь. Нужно непростую работу проделать. По лесу придется сначала литвинов обгонять, и при этом они этого леса не знают совсем. И дальше придется по дороге ехать с опаской. Мало ли, попадется какой отрядик воев, али просто купцы, что навстречу Киесту едут, и при встрече доложат, мол, видели тут недавно ваших, на рысях мимо прошли, а какие тут наши у княжича. Как бы из опасения не свернул на другую дорогу. Рано утром на второй день, проделав на рысях более 60 верст и почти заморив лошадей, они прибыли примерно к тому месту, где и собирались делать засаду. Точных-то карт нет, так схема с указанием примерного количества верст и ориентирами, которых не миновать. Село Придорожное или речка, резкий поворот дороги. Здесь и встанем. Нужно до обеда мину закопать. Евсей, ты в дозор к Гродно, Афанасий, ты на полдень, в другую сторону. Если движение будет, то сюда летите предупредить. По версте примерно отъедете и там за кустами придорожными схоронитесь. Минер Фома Ухов, как и все артиллеристы, облом настоящий, прошелся по дороге взад, вперед по сотне шагов и перенес засаду на полста шагов в сторону Гродно. Тут мне сподручнее будет предохранитель выдергивать. Эван как кусты густющие близко к дороге подходит. Тут окопать надобно. Событие 17. Как ни пытался Андрей Юрьевич свою армию минимизировать, а в итоге набралось народу преизрядно. 230 артиллеристов одних. Так для перевозки их пушек, лафетов, стволов, баллист, скорпионов и боеприпасов потребовалось 120 телег. Еще 50 телег везли продукты и фураж для лошадей. Плюсом 5 фургонов брезентовых с медиками. Плюсом коновалы на 3 фургонах и вдобавок, наученные уже неудобствами первого дальнего похода, везли с собой целых 3 передвижных кузницы. У лучников свой обоз, там 5 телег везут стрелы. Теперь все уже ученые и знают, что даже 200 стрел на одного стрельца – это немного, а мало. В этот раз 3 сотни взяли, благо всего 2 сотни едут в поход. Ну и на десятки Федора и Емели запас стрел взяли. Болты арбалетные поменьше стрел обычных, но и их на сотню конных арбалетчиков 3 телеги везут. В целом же небольшое войско в сумме всего чуть больше 5 сотен воев растянулось на 5 верст, что и не мудрено. Все же 2 сотни вазов обоз, и многие четвериком лошадей запряжены. Вот и вытянулись по дороге преизрядно. Сам Андрей Юрьевич опять в фургоне своем любимом отправился, его только чуть усовершенствовали. Брезент сделали двухслойным и между слоями листы фанеры вставили, и небольшую буржуйку из латуни изготовили. При этом топится она пеллитами. Опилок много получается при изготовлении досок. Вот и решил Андрей Юрьевич покреативить и изобрести пеллиты. А чего, отходы от бумажного производства есть, опилок вообще завались, ну и солому еще, а, точнее, труху от соломы добавили, замочили, запрессовали, высушили и бросили. Ему для печурки хватит, а народ не заинтересовался новым продуктом, все же довольно южной регионной среди лесов, дров не так и много надо, и хворост вообще бесплатный, зачем покупать непонятную вещь. Так что, сейчас Андрей Юрьевич сидит в кресле в своем воске и подмерное раскачивание и завывание ветра в трубе буржуйки пытается написать для детей букварь. Ну, там, мама мыла раму, только стекол нет, и что такое рама никто не знает, и многого другого нет, вот и приходится изобретать. Вместо рамы пришлось вставить руку, ничем не хуже. В этом же предложении главное – максимальное количество гласных букв впихнуть. Выехали из Владимира 15 августа с таким расчетом, что необходимо 1 сентября с войском Гедемина в Ковно встретиться. До Ковно 7 сотен верст. Если по 50 верст в день проходить, то как раз вовремя прибудут. Понятно, что такая хорошая теплая солнечная погода всю дорогу не может быть. Обязательно дожди пойдут, раскроются хляби небесные, и дорога развязнет. Не получится нужное количество верст проезжать, а значит, сейчас нужно хоть по 60 преодолевать, пока погода позволяет. Поначалу все шло вполне себе, едут они, едут, никого не трогают, и их никто не трогает. Даже удается по 60 верст за день проползать. Проехали Ковель, проехали Берестье, даже Белосток проехали и половину дороги до Сувалок преодолели, как случился облом. Андрей Юрьевич медитировал как раз после сытного обеда. Сидит в кресле, а голова все норовит ему на грудь свеситься, он ее назад, а она снова, он опять вверх носом, а голова сызнова на грудь. Медитация. «Княже, княже, посыльный прибыл», забарабанил какой-то прерыватель медитации. «Сволочь». Профессор Виноградов головой помотал, уши себе натер до горячего состояния и на свет Божий из воска вылез. Что случилось? Вестник был весь в пыли и грязи, чего грязный, в 10 верстах брод, глубоко. «Беда, княже, я от Федора Андреевича». Весть он прислал плохую. Купцы бают, что в Мимеле и Кёнигсберге собираются войска на помощь рыцарям, что строит замок Юрбарг. Проверить еще не удалось, посланы туда люди посмотреть, но купцы просто так говорить не будут. Продовольствие вздорожало. Говорят, и там будет войско по 2,5-3 тысячи. Вестник пошатывался. Видно, что держится на морально-волевых. Иди умойся, поешь и спать в обоз. Как проспишься, подробнее обскажешь. А я подумаю пока. Вот тебя бабушка Юрьев день. Андрей Юрьевич, потирая виски и уши опять, пошел держась рядом с воском. Хреново получалось. Он опять сам себя переиграл. Хотел отделаться малым войском, чтобы не тратить огромные деньги на прокорм войска и его снаряжение. И теперь против серьезного войска немецких псов-рыцарей у него 500 человек совсем и не рыцарей, а Гедемин. Эта сволочь, 100%, попробует устроить так, чтобы с тевтонцами и ливанцами пришлось ратиться владимирцам, а он пока деревню в сторонке осаждать будет. И что теперь, слать людей разворачивать войско, которое выдвинулось на Туров и Дубровницу? Ну, нафиг. А чем кормить их по дороге? Грабить свои будущие селища и города? Опять же, после победы над тевтонами уже не так просто будет захватить остатки Турово-Пинского княжества. Гедемин хоть как вмешается. Нет, так нельзя. А как можно? Глава 7. Событие 18. Как тут люди живут? Десятник гридни Иван Болотов этот вопрос задавал всем окружающим по 5 раз в день. Или по 6 даже. Всем. И своим гридням, всем десятерым, и чужим стрельцам, каждому, и даже боярину, а помощнику ключника Науму Изотычу, которого считал равным себе, так по 10 раз в день, или по 12, все согласно кивали головами. Нельзя так жить, не жизнь это вечная пытка. Проклятие Господь послал на эти земли за их грехи, тех, кто не по разумению здесь надумал домин устроить. Только проклятые так и могут жить. Третий день они в Галиче. Да непривычно. Совсем другой Галич. У них там тоже не Рим с Царьградом, где, по словам купцов, все здания из камня, все в украшениях и статуи всякие с колоннами, куда ни плюнешь, а улицы плитами мраморными замощены. Но в том, правильном Галиче, и храмы есть каменные, и у бояр несколько дворцов, да и стены городские из камня. Детинец опять из каменюк. Тут же все деревянное и дерево почернело от времени и сырости вечной, и потому городок этот смотрится черным, мрачным, дремучим даже. Так еще и улицы, это не сухие и ровные улицы Галича, Львова или Владимира, во многих местах теперь и камнем замощенные, а где камня нет, так деревянные тротуары брошены, здесь же просто лужи и болота, а не улицы. По ним просто пешком не пройти, а на коне страшно ехать, вдруг там, под слоем серой грязи, яма или камень лежит. Они уже напоролась на такой чуть ли не в 5 шагах от княжьего терема. Местные, как оказалось потом, про камень знают и объезжают, а они прямо поехали. Лошади как-то удачно обошли его, а колесо переднее у воска натолкнулось, стало колесо то выворачивать, и ось железную согнуло сначала, а потом обод не выдержал и сломался, даже железная обечайка не помогла. В результате Наум Изотыч, что выглядывал вперед через кучера, вылетел и вместе с кучером в грязь хряпнулся. А только грязь и черные деревянные вросшие в землю халупы, не главное. Тут, в этом неправильном Галиче, есть беда пострашнее лучшей грязи. Здесь есть мошка и комары, так везде есть. Да, только если всех комаров, что за свои 40 годков видел десятник гридни Иван Болотов, вместе собрать, то это 1/1000 от того, что у них в горнице оказалось на постоялом дворе. В городе же на улицах просто дышать было невозможно. Обязательно или комара проглотишь, или штук 5 мошек непонятных, которые посильнее комаров кусают, либо несколько мух, которых даже больше, чем комаров, при том, что такое просто невозможно. И ведь это осенью почти, когда дома уже вообще комаров нет, а еще вечная сырость. Дождь два раза в день, как по заказу идет. Не теплый летний дождик, после которого в лесу белые грибы вылазят, а нудный, мелкий, холодный, словно не серпень, август, на дворе, а листопад, октябрь. Встаешь утром, выглянешь на двор, а там дождь, спать идешь, а за стенами дождь. И холодно, как не укрывайся, а сырость холодная до тела доберется. Наум Изотыч, как тут люди живут, вздохнул Иван и чарку меда в себя влил. И мед тут не тот, не ароматный, брашка, а не мед. Они выяснили уже, из-за чего Федор Давыдович, князь Галицкий, решил часть Галицкого княжества продать Ивану Даниловичу Московскому, тому, коего Калитой прозывают. Ну, выход он в Орду платить не может, это отговорка. Главное в другом. Федор Давидович как бы и не свое продает. Он ту северо-восточную часть княжества и не контролирует. Что городишко мелкий Чухлома, что еще севернее Соль Галицкая живут, вроде как, сами по себе. Посланных туда воев, коих и не больно-то много у князя, из лесу местные охотники из народа мере обстреливают из луков и исчезают в непроходимых чащах и болотах. Священников православных хоть и не гонят, и не убивают, если те сами не пытаются мерин этих против себя настроить, но паствы у них нет. Ладно, есть немного, но именно немного. Влачат сами полуголодное существование священники, никто им десятины не платит, свадеб и крестин в построенных жалких клёцких храмах не проводит, с чего жить священнику, только с того, что сам добудет. Благо реки и озера полны рыбы, ягод хватает, зайцев полно, рожь озимая вызревает. Можно при желании выжить, не ленись только. А вот тиунов княжьих регулярно находится стрелой то в глазу, то под лопаткой. Не приживаются тиуны в тех местах, но это не все, еще там сильны новгородские купцы. Они торгуют с охотниками, скупают у них пушнину, а если можно шкурку соболя продать, то зачем ее так задаром отдавать княжескому тиуну? И еще есть одно. Уж больно пристрастился Федор Давидович Галицкий к меду стоялому. Редкий день не заканчивает под лавкой или пусть за столом, но окунув бороду в недоеденную ушицу. Боярин Роман Судиславич и Наум Изотович сходили уже к князю и поинтересовались, точно ли он намерен продать Чухлому и Соль Галицкую. Ик, точно, ик, вроде утро, а князь уже еле языком ворочает. А ежели мы купим, сколько хочешь, княже, за землицу, с каменным лицом, даже не поморщившись от крепко духа, что от князя Галицкого исходил, поинтересовался боярин. 3000 гривен. Шуткуешь, княже? 2, сразу и дадим. 3. Помотал уж очень интенсивно головой Федор Давидович. Мы же с людьми поговорили, с воями, с охотниками. Побойся Бога, Федор Давидович, прибыли у тебя от той землицы, только убыток. 2000 гривен. 2,5, пьяный, а уперся. Часть отдадим заморским товарам. Вот абсент, напиток ромейский. Попробуй. На следующий день, когда дворня все же привела князя в божеский вид, в присутствии епископа Галицкого Афанасия сделку совершили. 2000 гривен передают Федору Давидовичу владимирцы серебром и золотом в пересчете, а 500 гривен товаром, парчой, абсентом, стеклянными бусами и хоролужными мечами. Событие 20-е. Емеля не так, чтобы опасался литвинов, просто понимал, что дело непростое, их в 3 раза меньше, и там не абы кто будет, а очень хорошие вои. Плохих княжич с собой не возьмет. Так это ладно, среди них есть и те, кто принимал участие в Олимпиаде, из лука стрелял. Ну и что, что медали никакой не завоевали, все одно стрельцы из лучших. Так что, было от чего чувствовать беспокойство, своих людей терять не хотелось. Лопата из хоролужного железа с трудом брала за столетия натоптанную, утрамбованную тысячами ног и колес дорогу. А еще почти сразу стали камни попадаться. Стрельцы спешили. Дорога не больно оживленная, но нет-нет, а кто-нибудь проезжал. Специально выбрали время полуденное. Кто бы ни ехал по дороге, купцы ли, вои ли, но на обед должны стать на привал. Без сытного обеда нельзя в дороге. Успели не то что впритык, а чуть не попались. Вырыли яму, положили в нее ящик с порохом и обрезками железными, привязали веревку к предохранителю и протянули ее к кустам. И тут Евсей говорит, что бечевку видно, она серая, а земля здесь рыжая. Обмазали веревку глиной от дороги, а все одно в самом деле заметно ее на дороге. Нужно ее чуть в землю заглубить, но не сильно, чтобы дернуть не помешала земля, командовал минер Фома Ухов. Прокопали дорожку, уложили веревку и присыпали землей. Из леса наносили хвои, листвы прошлогодние и засыпали этот клад опасный. Ох, видать, Евсей рожу скорчил и крутит ей туда-сюда. Ходить по нему можно? Емеля дернул за рукав задумчиво чешущего затылок Ухова. Можно. Пока я предохранитель не выну, не сработает взрыватель. Но я бы скачки тут устраивать не советовал. Чтоб тебя, сплюнул Емеля и стал с опаской землю затаптывать над опасной ямкой. Три таза прошел туда-сюда. Потом веток наломал и подмел крошки земляные. Снова хвоей и шишками забросали дорогу. Едут. Со стороны Гродно примчался галопом сменивший Евсея Егорка. Кто едет? Не дал взмыленному жеребцу наступить на мину Емеля. Схватил его под устцы. Купцы, наверное. Три телеги и охрана. Три стрельца или охотника с луками. В укрытие. Скомандовал десятник и сам повел коня в лес. Ты отъедь подальше, чтобы лошадь не учуяли в караване. Когда первая телега почти поравнялась с миной, Емеля истово перекрестился. Не дай бог сейчас взлетит повозка на воздух, и купцов жалко, а главное, сорвется вся задумка. Неизвестно, смогут ли они без мины справиться с отрядом, в три раза превосходящим их по численности. Первая телега проехала, вторая, третья, чуть отстав, за нею три всадника. Десятник, не прерываясь, крестился, даже выдохнуть боялся. И только когда последняя лошадь охранника небольшого каравана простукала копытами по земле и стала удаляться от закопанной мины, Емеля и выдохнул, и вдохнул, правда, чуть не закашлялся, мошку какую-то проглотил, удержался, закрыл себе рот руками и сплюнул мушку потом. Проехали и не заметили, толкнул его в плечо Фома Ухов. Хорошо, а следы от колес и копыт остались, но теперь уже не важно. Даже хорошо, раз тут проехали, значит ехать можно, все же кашлянул стрелец, соднило в горле от мошки. Едут, теперь Афанасий примчался с полудня, а значит, ехать может только отряд, что сопровождает князя Тарксова Киестута. Приготовиться, Емеля махнул рукой гонцу, чтобы быстрее отвел коня от дороги и присоединялся к стрельцам, каждый воин с читу. Договорились, что 5 человек засядут после мины и 7 перед ней. Фома же должен дернуть за веревку, когда половина людей Киестута над миной проедет, а самым лучшим будет, если мина взорвется под ногами княжича. После взрыва сразу в выживших и огонь открывают его люди, уже никакой команды не дожидаясь. Сначала в крайних, никто не должен уйти. Сам десятник схоронился за толстой корявой сосной раздвоенной. Литвины растянулись. Дорога, не такая уж и узкая, позволяла двоим рядом спокойно ехать, но таких пар было немного. В основном войки Киестута вытянулись в цепочку по одному. Сам княжич в своем заметном леопардовом наряде по-прежнему держался в центре. Первой ехала повозка с лежащим на ней несоломе воем. Может, приболел, али уснул и с лошади упал. Хмыкнул Емеля и наложил стрелу на тетиву. Бабах! Ждали же все этот взрыв и уже не раз слышали, но каждый раз Емеля вздрагивал, и сердце в сапоги ухало от грома этого неожиданного. Столб земли вспух в небо. Потом все заволокло клубами серого дыма, смешанного с рыжей пылью. Пыль-то осела быстро, а вот облако дыма перегородило дорогу полностью и исчезать не собиралось. «Бей, скорее себе, чем остальным стрельцам», — скомандовал десятник и выпустил стрелу в лицо, как раз повернувшегося к нему литвина. Дальше все было, как всегда, привычная работа. Емеля отключился, отстранился от всего, он, отработанным часами тренировок движением, вытаскивал стелу из колчана за плечом и накладывал ее на тетиву. Пока рука сама проделывала это, стрелец выискивал следующую цель. Желательно попасть в шею или лицо, вои на дороге были в кольчугах, и стрела могла и не пробить особо плотное плетение, ведь стрелял он под приличным углом. Получалось по-разному. Когда стрела поражала литвина очередного в шею, а когда и в плечо втыкалась или от шелома отскакивала. Проклятые вои на дороге не стояли смирно, к нему повернувшись, а вертелись и пытались развернуть коней. Кто-то пытался, наоборот, прорваться вперед через рассеянный уже почти дым. Но не отвлекаясь на чужие успехи или промахи, десятник между тем краем сознания оценивал, что стрельцы его не зря из лучших набраны, падают и падают с коней литвины, почти и не осталось их. Событие 20-е. Решив резких движений не предпринимать, Андрей Юрьевич успокоился. Чего уж дергаться, он ничего теперь изменить не успеет. Можно отправить гонца и дать команду боярам собрать дружины и двинуть их к Юрбаргу. Но математика и здравый смысл подсказывали профессору Виноградову, что это дурость. Пока гонец доберется, они ведь 500 верст уже проделали. Даже если кучу коней загонит, то дней 5 до Владимира, там дней 5-6 бояре будут собираться, а потом со скоростью меньше, чем у него, грабя окрестные города и села для прокорма, будут недели 3, а то и все 4 добираться до места битвы. Ну и зачем ему они будут нужны через месяц после сражения? Нет, ничего уже не исправить. Единственное, что можно предпринять, так это ускориться, благо погода все еще не испортилась. Тепло и сухо. Один раз небо тучами затянуло, и даже пару капель на землю брякнулось, но дождя не получилось у небесной канцелярии. Пшик вышел, а к вечеру и вовсе тучки небесные, вечные странники разогнал бродяга ветер. Зачем ускориться? Зачем пораньше прибыть? Не лучше ли наоборот, опоздать на эту ненужную ему войнушку и дать Гедимину время удаль свою молодецкую показать? А когда победа в ту или иную сторону качнется, подойти неспешно, как в анекдоте про быка, и отчехвостить немцев. Уж Гедимин их должен, если не победить, так измотать и проредить. Первая мысль такая у профессора Виноградова и была, но потом он ее отбросил, что позволило ему переиграть татаровей. Серьезная подготовка к бою. Траншеи накопали, полк засадный замаскировали, мины закопали, лучники ориентир установили. Ну, опоздает он, и придется с колес без подготовки атаковать освоившегося уже на местности противника. Не, не наш метод. Если пьеса хороша, то зачем новую писать? Сработала стратегия на войнушку от обороны, с тщательной подготовкой позиций, ею и здесь с тевтонами нужно воспользоваться. А из этого вытекает то самое, нужно прибыть к Юрбаргу раньше псов рыцарей и накопать траншей, заминировать и пристрелять орудия, навтыкать ориентиров для стрельцов и арбалетчиков. Проснувшийся и набивший живот посыльный особо-то много новой информации к той, что выдал первый раз, не добавил. Купец из Мимиля хвастал якобы в Юрбарге, что Вернер фон Арзелин, нем, Вернер фон Арзелин, 17-краткая великий магистр Тевтонского ордена, которого 16 июля 1324 года после смерти Карла фон Трира капитул ордена выбрал в качестве следующего великого магистра, сразу же после избрания был вынужден начать переговоры с королевством польским. Переговоры не дали результатов, и Тевтонский орден начал подготовку к войне с Польшей. И вот тут до него дошла весть, что Гедимин собирается опять отбить у них замок Юрбарг. Так что, вместо Польши, собранное уже войско, готовилось выйти навстречу войскам великого князя Литовского. Из Мариенбурга выйдет войско, из Мимиля и из замка Кёнигсберг, и к началу сентября они должны подойти к крепости. Еще купец говорил, что по Неману собираются послать флот из галер и мелких корабликов с припасами и лучниками или арбалетчиками из Богемии. Командует флотом камтурбальги Дитрих фон Альтенбург, который является правой рукой великого магистра. Все эти длинные имена профессору Виноградову ничего не говорили, а вот упоминание про флотилию заставило задуматься. Припасы – это кому же припасы лишние помешают? Александр Невский, родич его, он почему Невский? Несколько кораблей на Неве захватил с припасами и несколько десятков то ли шведов, то ли еще кого, побил. Ну, а чем он хуже? Будет Андрей Неманский. Ну, так себе звучит. Пришлось и в самом деле ускориться. Всех конников спешили и поставили по 2 человека вдоль бортов тяжелогруженных телег, чтобы те их в горку подталкивали и из рытвин вытаскивали. Известно же, что скорость всего отряда равна скорости самой медленной повозки. Так что не стрельцов нужно на хороших лошадях вперед гнать, а медленно едущие повозки с мортирами подталкивать. Помогло ли, нет ли, фиг его знает, но к Ковна подошли 28 августа, на 3 дня раньше намеченного времени для встречи с Гедимином. Перед самым городом Андрей Юрьевич в сопровождении 2 десятков конных арбалетчиков оторвался от отряда и выехал на встречу с тестюшкой любимым. Приехал и узнал интересную вещь. Глава 8. Событие 21. Папа – это идол, у которого связаны руки и целуются ноги. Вольтер. В эти времена резиденция пап была в Авиньоне. В Авиньоне буйствовало солнце. Оно уже выжгло всю траву и подбиралось к листьям деревьев. Жара стояла такая, что самые-самые старожилы юга Франции такой вспомнить не могли. Казалось, даже серый камень стен замка, выкупленного папой Климентом VI у графа Прованса Раймонда Беренгера Анжуйского, ФР, Раймонд Беренгер де Анёл, сейчас начнет плавиться. Этот замок, принадлежавший графам Прованса, папа выкупил в 1318 году в собственность католической церкви. Чуть раньше, в 1274 году, король Франции Филипп III передал южную часть Прованса, Авиньон и графство Венессин, папе римскому Григорию X. скрываясь от духоты внутри замка и нестерпимой жары на улице, Папа Иоанн 22, Лат, Иоаннис П.П. 22, в миру, Жак де Юис, Эфер, Яцкуис Дузе, сидел в большой каменной ротонде у журчащего рядом небольшого ручейка. Ротонду со всех сторон окутал виноград, и солнце в нее не проникало, зато свет, пробиваясь через плотную завесу листьев, становился зеленым и не резал глаза, наоборот, умиротворял и даже какую-то прохладу нес, словно жаркий воздух за ротондой, проходя между листьями винограда, охлаждался чудесным образом. В свои 80 лет Иоанн 22 больше всего боялся двух вещей – жары и плохих вестей с востока. Там Святой Престол столкнулся со схизматиками и язычниками, которые всеми силами старались отринуть истинную веру. Более того, иногда тем удавалось отбросить уже с занятых позиций католических священников, оттеснить их назад, повернуть время вспять. Не радовали известия с севера Европы. Там Тевтонский орден вместо борьбы с язычниками затеял настоящую войну с поляками, истинными католиками. Папа не сомневался, что литвины и русы этим воспользуются, чтобы подмять под себя земли, где католики уже чувствуют себя как дома, где большая часть местных перешла в истинную веру. И остановить этой войны он не мог. Недавно неутешительные новости пришли из Венгерского королевства. Там в схватке со схизматиками погиб король Венгрии Карл и Роберт, Шрабер, Венг. Карл Эрберт. Самое плохое даже не в гибели этого заносчивого неаполитанца, а в том, что он не оставил наследника. И теперь его держава, составленная, как лоскутное одеяло из десятка народов, разваливается. И ведь практически все его провинции были православными, там только наметился незначительный успех по обращению схизматиков в истинную веру, особенно в Хорватии, и вот теперь все пошло прахом. Десятилетия ползучего окатоличивания этих земель превратились в прах. Одна провинция за другой объявляют о самостоятельности, и на престол садятся самозванцы-ортодоксы и схизматики, сразу начиная издавать указы во вред католической вере. И опять папа не может практически никак исправить эту ситуацию.